Глава 44. Незваные гости. Следующее вторжение на Рикину территорию случилось и вовсе без объявления войны. В запертые двери кто-то заколотил, прямо как девочки ночью, только по стуку чувствовалось. Не девочки это были, ой, не девочки. Да что такое-то, честное слово, не заколдованный дом, а проходной двор, думала Рита, спускаясь в прихожую. Предчувствие не обмануло. Ничего, то есть никого хорошего ее за дверью не ждало. Мэр Роа собственной клетчатой персоной и маг Дюваль. Экипажа или чего-то подобного за их спинами не наблюдалось. «Добрый день, господа», — хмуро кивнула Рита. Хотела уже недвусмысленно спросить, чего надо, но они начали говорить сами. «Добрый день, госпожа Маргарита», — кивнул мэр. «Где моя дочь?» «Ваша дочь», — притворно изумилась Рита. «Вы ж вроде ее вчера сами забрали домой, и вот этот любознательный господин был тому свидетелем». «Моя другая дочь, Эрмина». «А почему вы вдруг спрашиваете о ней у меня?» — сощурилась Рита. «Она не маг, ей можно и приврать в случае чего. Или нельзя, потому что проклятущий Дюваль стоит и буравит ее своим испытующим взглядом, а вружку и жене он раскусил с полпинка». «Потому что где еще ей быть?» — грозно поинтересовался Роа, и Рита поняла. «Ну да, он вполне способен давить и настаивать на своем». Правда, он не знаком ни с ее бывшим мужем, ни с ее бывшим директором. Те мастера, а он еще не очень. «Расскажите, что случилось, господин Роа». Рита приоткрыла дверь и пропустила их обоих в холл. «Эрмина пропала вместе с Бабеттой сегодня ночью. Были открыты те городские ворота, через которые можно попасть к вам». «И что?» — Рита уперла руки в боки. «У вас есть неоспоримое свидетельство того, что Эрмина открыла эти ворота и отправилась сюда? Кто ее видел? Кто может подтвердить?» Сощуриться и тоже глянуть на него позлее, вдруг поможет. Но удивление помогло. Руа стушевался и сказал, что не видел никто и никто не подтвердит. «Но понимаете, госпожа Маргарита», — вздохнул он, — «Эрмина пропала. Она совсем юная девушка и без пригляда может попасть в очень неприятную ситуацию. Она не взяла из дома никаких ценностей и денег, ей просто не на что жить. Поверьте, юной девице, видевшей в жизни только родительский дом, будет очень сложно хоть как-то устроиться. Да это просто опасно, в конце концов». «Я понимаю вас, господин Руа». «Еще бы она не понимала. Эта Надюшка у нее разумная и ответственная, а за Ваньку до сих пор душа болит». Но как случилось, что Эрмина покинула тот самый родительский дом тайно и ночью? Насколько я успела ее узнать, она разумная девушка и почтительная дочь. Что побудило ее бросить все и бежать в ночь? «Глупости всякие», — вздохнул мэр. «Это вам, взрослому мужчине, глупости. А в 17 лет конец света», — возразила Рита. «Говорите уже, что случилось». «Да, господин Руа, что случилось?» — вкрадчиво поинтересовался из-за Ритиной спины Валентин. Она и не заметила, как он спустился. «Молодец, котик, поддерживает». «Да ничего особенного не случилось», — раздраженно сказал мэр. «Я нашел ей жениха, отличного жениха, а она вздумала возражать». «Эх, господин Руа», — вздохнула Рита, — «вы же не первый день на свете живете. Могли представить, что в голове у молодой девчонки». «Представления не имею, что в голове у молодой девчонки. Тряпки, сказки, подружки, наверное». «А много ли подружек у Эрмины?» — поинтересовалась Рита. «Потому что у Эжени подружка есть, та говорила, а Эрмина не говорила о подружках ничего». «Да мне-то откуда знать?» — искренне изумился мэр. «Уж, наверное, есть какие-то. Об этом у Софи нужно спрашивать. Она знает, с кем дружат дочери». «Правильно, конечно, мать, наверное, знает. Рита обычно знала, с кем дружили дети, и всегда говорила, приводите в гости. Да, домой можно, потому что лучше уж дома, чем не пойми где, в подъезде, в подвале, в чем-то гараже. Дети и их гости создавали дома тот еще хаос, зато Рита хоть представляла, чем они там заняты, хотя бы в общих чертах. Это было в 100 раз важнее хаоса». «Госпожа Маргарита», — встрял молчавший до того Дюваль, «вы очень ловко увели нас от темы разговора. Вы знаете, где находится сейчас Эрмина Руа?» И смотрит, глазищ своих серых не сводит. «Ну что ж, рискнем. Строго говоря, Рита не знала, где именно сейчас Эрмина. В библиотеке, в старой гардеробной или еще где?» «Не могу сказать с уверенностью», — улыбнулась она. «А без уверенности?» — Дюваль не улыбался. «Госпожа Маргарита, если вы укрываете Эрмину Руа от ее родителей, вы не правы». «Строго говоря, укрывает даже и не она. Так ведь?» Рита переглянулась с Валиком. «Рискнуть, что ли?» «Вы так уверены, что она здесь, и я даже не представляю, что может убедить вас в обратном, но вы можете, например, поискать». За ее спиной хрюкнул Валечка. «Понял, оценил». «Да, я готов искать. Я разберу этот чертов дом по кирпичику», — сообщил мэр. «Успехов», — пожала плечами Рита. «Валентин, друг дорогой, можешь ты сопроводить господ? Дай им доступ туда, куда они скажут, в любое помещение по их выбору. А у меня дела, обед недоварен, и ремонт с уборкой сами себя не сделают». Руа и Дюваль переглянулись, но, очевидно, никакого подвоха не нашли. И правильно, нет его, ну почти. Валентин повел непрошенных гостей на второй этаж, а Рита заперла входные двери, отряхнула руки и пошла следом. Как раз вовремя, чтобы увидеть прекрасное. Там, где еще полчаса назад были двери в библиотеку, не было ничего. Просто ничего, пустая стена. На всякий случай она подошла и прислонилась спиной к нужному месту и ощутила под поясницей металл дверных ручек. Все на месте, просто не показывается. И со спокойным сердцем Рита пошла в столовую доделывать начатое. Там в целом уже было неплохо. Окна новые и чистые, все портьеры выколочены на улице, прополосканы в холодной проточной воде и высушены. Осталось вернуть на место. Паркет очищен от грязи, стулья блестят новым лаком и новой обивкой. С утра они с Бабеттой успели разве что спустить люстру, чтобы отмыть все бронзовые рожки и хрустальные подвески. И сейчас Бабетта как раз с изумлением смотрела на сверкающие кристаллы, совершенно чистые. «Детка, ты уже все помыла? Умница какая! А я как раз думала мягких тряпок захватить, а с этими паразитами все позабыла», — восхитилась Рита. «Госпожа Маргарита, я не мыла! Оно само!» — прошептала Бабетта. «Что само?» — не поняла Рита. «Стало чистым и сверкающим. Я как услышала снизу голос господина Руа, так испугалась, очень испугалась, и подумала, вот, даже люстру не успела помыть, сейчас нас опять домой заберут, еще накажут, непременно накажут. А я очень хотела, чтобы люстра стала чистой и сверкающей, как много лет назад, когда в этом доме собирались гости из Верлена, и не только из Верлена, наверное, и из Савелье приезжали. А госпожа Анна рассказывала, что даже из столицы, по словам ее батюшки. И здесь все было чисто, богато и очень красиво. И вдруг люстра засверкала, как новая, будто я маг, как барышня Эрмина, или госпожа Анна, или госпожа Амелия, или сам дом решил мне помочь». «Может, и ты, а может, и дом», — улыбнулась Рита и похлопала Бабетту по плечу. «Ты хорошая девочка, Бабетта, добрая и отзывчивая, и пусть у тебя в жизни все сложится так, как ты захочешь». Двери распахнулись без стука, и в столовую вошли Руа, Дюваль и Валентин. «Мы их не нашли. Где еще они могут прятаться?» — спросил мэр. Бабетта стояла рядом с Ритой, но Руа не сказал о ней ни слова, будто не видел вовсе. Или в самом деле не видел. «Вы осмотрели все, что хотели?» — осведомилась Рита. «Да, но...» «Господин Дюваль», — вздохнула она, — «вы кажетесь мне разумным человеком, и вы были свидетелем. Скажите, вас допустили везде, куда вы хотели попасть?» «Да, госпожа Маргарита, везде», — с поклоном подтвердил тот. «Вам не чинили препятствий?» «Нет», — усмехнулся маг, — «даже позволили полазать под кроватями». «У вас остались вопросы?» — Дюваль рассмеялся. «О да, очень много, но лично у меня, и, боюсь, они никак не связаны с поисками Эрмины Руа. Могу я навестить вас, скажем, завтра?» «Можете», — тяжело вздохнула Рита. «Все одно не избежать, так к чему упираться?» «Отлично, значит, завтра я навещу вас». «Когда вас ждать?» «Скажем, к 10 утра. Вас устроит?» «Да, устроит. Может, даже что-то полезное сделать к этому времени получится», — думала про себя Рита. «Значит, за сим мы прощаемся». «Что там, объединяться против местных чиновников? И не магам против магов?» «Господин Дюваль, вы увидите сегодня графа Джилио?» «Это возможно», — поклонился Дюваль. «Будьте добры, передайте ему, что я согласна на его предложение». «Что за предложение?» — тут же встрепенулся сыщик. «Можете его спросить. Если захочет, то расскажет», — ехидно сказала Рита. «Но где моя дочь?» — возопил Руа. «Вы нашли ее здесь?» «Нет, не нашли», — довольно жестко ответил ему Дюваль. «Значит, придется искать дальше. Здесь вы уже все осмотрели. Нужно смотреть где-то в других местах». И Рита еще стала свидетельницей удивительного зрелища. Дюваль вытащил из кармана мешочек, из мешочка крупный ограненный кристалл. Сжал его в ладонях, и перед ними прямо в воздухе появился большой, молочно-белый овал с колеблющимися краями. Ничего себе он умеет! А потом оба незваных гостя прошли в тот овал, и он схлопнулся за их спинами. «Ну что, армия, мы пережили нападение. — сообщила Рита подтянувшейся молодежи. «Домик, спасибо тебе!» — она погладила стену. «А теперь идем работать дальше!»